Короче говоря, мое исключение из лицея пришлось очень кстати. Были задействованы все добровольцы. Ты взял на себя литейные работы по усовершенствованию важнейшего аксессуара бронзовой статуэтки в духе Барбедьена, которую ты сам когда-то сделал для нас, обклеив газетной бумагой остов из папье-маше. На этом твоя миссия не закончилась. Поскольку я играл в пьесе главную роль и не мог объективно оценить постановку, тебе пришлось делать это самому. От незаметного бутафора ты дорос до помощника режиссера, а попутно исполнял обязанности сопродюсера и юридического консультанта. Я так забегался, так увлекся, что в горячке упустил самый важный момент. Не запросил у Союза театральных авторов и композиторов право на постановку. Как только в Нисматен появилось объявление о спектакле, Союз прислал нам заказное письмо, запрещающее постановку. Ты незамедлительно ответил, что друзья из Этьендорф признают свою ошибку, вполне простительную для столь юных театральных деятелей, и готовы урегулировать ситуацию на условиях правообладателя. Союз ответил, что регулировать надо было раньше, и запрет не снял. Театру Ниццы оставалось только подчиниться и снять наш анонс. Ты огорчился даже больше, чем мы. Сроднившись с нашей мечтой, ты воспринял это как личное поражение. Хуже, как профессиональную ошибку. Но отступать ты не привык. «Снять запрет Союза может только автор», — сказал ты и протянул мне ручку. «Напиши ему». Я послушался, чтобы тебя утешить, и хотя сам ни секунды не верил в успех, отправил в издательство «Галимар» длинное послание для передачи автору от горячего поклонника. 6 дней спустя пришла телеграмма. «Даю разрешение играть за закрытыми дверями. Жан-Поль Сартр». В это было трудно поверить. Ты позвонил в Союз, и, взявший трубку чиновник, подобострастно заверил, что все административные препоны сняты. Но нас ожидал еще один приятный сюрприз. Через месяц после премьеры мне передали с театра конверт, адресованный мсье режиссеру друзей из Этьендорф. Внутри был серый листок с отпечатанным на машинке текстом. «Мсье, мои друзья видели вашу постановку за закрытыми дверями». Говорят, смеялся весь зал. Мне и самому эта пьеса казалась забавной, но все утверждали обратное. Спасибо, что стали на мою сторону 33 года спустя. Сартр. Должно быть, на той неделе мой ангел-хранитель решил поработать почтальоном. Через день мне пришло еще более неожиданное послание. В полном восторге от книг Женевьевы Дорман, французской журналистки и писательницы, я когда-то отправил этой незнакомой мне женщине несколько страниц моего сочинения и выращенный на балконе лимон, намек на название одного из ее романов. Писательница подтвердила получение посылки, сдержанно указала на шероховатости стиля, но призналась, что ей было смешно и что я по праву могу считать себя писателем. Она советовала не доверять издателям, им лишь бы побольше бумаги продать, а своего единственного убирать придирчиво и старательно, как нужное слово или спелый лимон. 2 волшебных письма висели на кнопках у меня над письменным столом и, как 2 компаса, показывали противоположные направления. Как поступить? Сидеть взаперти и писать, получая отказ за отказом от торговцев бумагой, или попробовать себя в театре, раз там меня так хорошо приняли? Собравшись с духом, я взялся за оба дела сразу. Ты же в упоении раздавал всем ксерокопии писем и даже придумал фантастический план — свести за обедом в Париже 2 первых членов моего фан-клуба — экзистенциалиста и кавалерист-девицу, гуру леваков-интеллектуалов и романтическую бунтарку из правых. «Это будет такая встреча», — заранее радовался ты. «Кто сказал, что они друг друга терпеть не могут? Тем более кое-что общее у них уже есть». «Когда дело касалось меня, ты готов был идти на пролом?» Впрочем, 6 лет спустя обед все же состоялся. Правда, Сартр умер. Ты принялся расхваливать его Дорман, она приняла тебя за безумца и сразу прониклась симпатией. «Вы впервые работаете вместе?» «Да что вы, нет, конечно!» — воскликнул ты. Это было после премьеры «За закрытыми дверями». Анна де Лавалет, бойко-репортерша с радио Монте-Карло, та, что прославилась, уговорив преступника в аэропорту Ниццы отпустить заложников, брала у нас интервью за кулисами после отгремевших оваций. Спектакль никто не снимал. Я не знаю, что там на самом деле получилось, но весь лицей пришел нас поддержать, и обстановка напоминала скорее стадион, а не театр. Я вывел на поклон всю мою техническую команду, и журналистка приняла тебя за декоратора-постановщика. Впервые в жизни ты тянул одеяло на себя. Обычно это я пользовался твоей известностью. Напомним нашим слушателям, что Рене Ван Ковелард, известный всей Ницце адвокат, но вдобавок мэтр оказался отцом и помощником юного режиссера. Так когда же сложился этот творческий союз? Мы с улыбкой переглянулись, я открыл был рот, но ты ответил за меня. Ему было 2 или 3 месяца, точно не помню. И ты рассказал, что в детстве у меня была аллергия на материнское молоко, а тебе артроз мешал спать, и в 5 утра кормил меня ты. Вместе с молочной смесью и фосфатином ты почил меня историями, благодаря которым мне потом и захотелось стать писателем. И если верить тебе, я не только слушал и все понимал, но и смеялся, где положено. Ты, конечно, по привычке переукрасил историю нашей дружбы, хотя кое-какие воспоминания об этих годах сохранились и у меня. Так однажды я огорошил тебя вопросом, почему утром ты называешь меня «господин председатель». Ты смутился и покраснел. Просто забавных историй сказок о волосатых феях или зачарованных людоедах-вегетарианцах тебе было мало, ты оттачивал на мне свои речи в суде. Мое воображение кормилось дивными поучительными историями вроде этой —